Зак, конечно, знал это и, понизив голос, сказал: «Если бы ты не пришел, нашему золотому кошельку, возможно, пришлось бы бежать». «Дэвид сегодня на месте?» – спросил Мэтью. Зак кивнул. «Он только что был здесь, но сейчас внутри студии, чтобы сделать звонок». Вместе с Хелен Мэтью последовал за Заком в студию, где рабочие уже были заняты установкой зеленого экрана в огромной студии, из-за чего почти вся студия стала ярко-зеленой. Пока он шел, Зак объяснял: «Как я уже говорил, во всем фильме нет ни одной локационной сцены, все кадры снимаются перед зеленым экраном, а затем фоны генерируются с помощью ЦГИ». Мэтью раньше слышал все это от Зака и не был удивлен. Втроем они прошли перед зеленым экраном и оказались во внутренней части студии, где Дэвид Эллисон стоял и разговаривал по телефону, а увидев Мэтью, помахал ему рукой. После недолгого ожидания Дэвид положил трубку и подошел. «Привет, Мэтью». Он с энтузиазмом протянул правую руку еще до того, как приблизился. «Давно не виделись». Мэтью крепко пожал ему руку. Прошел всего месяц. Вся первоначальная уверенность Дэвида в проекте исходила, по сути, от Мэтью, и совершенно другой опыт был получен после, когда он заключил дистрибьюторскую сделку с Warner Bros. Раньше он всегда задерживался за воротами Голливуда, даже с большим чеком в руке. Теперь, с фильмом «300 спартанцев» и Мэтью в роли царя, ему удалось постучаться в двери Голливуда и установить первоначальные отношения с Warner Bros. Для него этот первый шаг является чрезвычайно важным и решающим. «С первым шагом дорога вперед будет намного лучше», — Дэвид добавил. «И Warner Bros., и Фрэнк Миллер неоднократно подчеркивали мне и Заку, что главным актером в этом фильме обязательно должен быть ты». Мэтью развел руками. «У нас есть официальное соглашение, не так ли? Естественно, я буду сниматься». Дэвид улыбнулся. «Да, но я чувствую полное облегчение от того, что у меня снова есть твое подтверждение». Он сделал приглашающий жест, а затем повел за собой. «Давайте поговорим в офисе». Затем Мэтью проболтал с Дэвидом и Заком в офисе студии около 2 часов, после чего попрощался с Хелен и ушел. Он также имел базовое представление о текущем ходе и подготовке к съемкам «300 спартанцев». Во-первых, инвестиционная компания Дэвида Скаданца Пицтурис самостоятельно вложит средства в проект, производство которого, как ожидается, обойдется в $80 миллионов, при этом в случае нехватки средств на съемки будет добавлено еще от 10 до 15 миллионов долларов. Сегодня это не самый лучший фильм в Голливуде, но это средний или квази-высший фильм. Скаданца Пицтурис и продюсер команды, Бородатый Джек, в настоящее время ведут переговоры с компанией Warner Bros., и обе стороны уже заключили соглашение о дистрибуции в Северной Америке, а переговоры о дистрибуции за рубежом еще ведутся. Однако, судя по готовности Warner Bros. Предоставить съемочной группе студии места для съемок практически за бесценок, для Скаданца Пицтурис не составит особого труда работать с Warner Bros. Подготовка к съемкам в основном ведется Заком и Бородатым Джеком, а основная съемочная группа формируется по рекомендациям и приглашениям Зака. Что касается актерского состава, то кроме утверждения Мэтью на главную мужскую роль, других актеров пока нет, но согласно соглашению, достигнутому между Скаданца Пицтурис и Хелен, подавляющее большинство актеров, а также не ключевая закулисная команда, будет из агентства «Ангел». Поскольку Зак снимает весь фильм на зеленом экране, после производства необходим ЦГИ-композитинг, и Зак намерен использовать ту же компанию по производству эффектов, которая создавала тестовые кадры, Streamingdi от Monkees, которая была основана недавно, но уже работала вместе с ним и технически компетентно. Мэтью видел тестовые кадры и остался доволен их качеством, поэтому не возражал. Наконец, Дэвид и Зак призвали Мэтью как можно скорее подписать официальный контракт с командой. Предыдущее соглашение, которое Мэтью подписал со Скаданца, было юридически обязывающим соглашением о намерениях, а не реальным кастинговым контрактом. И Дэвид и Зак знали, насколько Мэтью важен для проекта, тем более что исполнение главной роли Мэтью было самым важным показателем в оценке Warner Bros. В последние годы любой фильм с участием Мэтью, независимо от уровня инвестиций, неизменно приносил огромную прибыль по сравнению с вложенными средствами. В Голливуде существует своя система измерения, и там уверены, что те, кто добился успеха, будут добиваться его и дальше, а привлекательность Мэтью для крупных компаний можно себе представить. «Кстати, Хелен, у меня есть 2 друга». Возвращаясь в агентство «Ангел», Мэтью сказал Хелен: Возможно, они будут прослушиваться для шоу, когда оно будет готово, так что тогда тебе стоит передать привет Джеку». Хелен сразу спросила: «Это Джеймс МакАвой и Майкл Фассбендер?» Мэтью осторожно кивнул: «Все верно». Хотя эти двое не были клиентами агентства «Ангел», Хелен не стала медлить и ответила: «Я позвоню, когда Джек закончит свои переговоры. Есть ли у тебя какие-либо соображения по поводу твоего контракта для этого проекта?» — спросила Хелен. Мэтью улыбнулся: «Раз уж есть превосходная возможность заработать, конечно, ты заключишь такой контракт, чтобы максимально увеличить мой выигрыш». Хелен поняла ход мыслей Мэтью и кивнула: «Я сделаю все возможное, чтобы получить долю от максимальной зарплаты, которую ты сможешь получить». Ее мысли были схожи с мыслями Мэтью. Дэвид во многом рассчитывал на знак Мэтью, а знак, конечно, не может быть использован просто так и должен быть оплачен соответствующим образом. Приехав в агентство «Ангел», Мэтью немного посидел в кабинете Хелен, чтобы обсудить более рабочие вопросы, и ушел только в середине дня. Первоначально он хотел сразу же вернуться в Беверли-Хиллз, но он не ожидал встретить женщину в вестибюле агентства «Ангел». «Привет, Мэтью». Ева Грин встала перед ним и поприветствовала его. Какое совпадение. Глава 377. Услышав непрошенное приветствие Евы, Мэтью тут же сделал паузу и с улыбкой ответил: «Здравствуйте, мисс Грин». Уголки рта Евы вдруг расплылись в улыбке. «Лучше называй меня Евой». Мэтью слегка кивнул, так как на премьере фильма «Царство небесное» он столкнулся с длинными черными волосами Евы, не спадающими на плечи, в сочетании с черным повседневным платьем, подчеркивающим ее необычайно светлую кожу. Их можно считать знакомыми. Он слышал, как Хелен говорила об этом раньше, что Ева на самом деле была блондинкой. Однако длинные темно-каштановые, почти черные волосы, безусловно, гораздо лучше подходили к внешности Евы. Она, в отличие от тех блондинок, была бы несколько неуместна со светлыми волосами. Как и в тот раз, Мэтью всегда считал, что темноволосая Ева обладает уникальной внешностью, красиво, не будучи идентичной, красотой злой, темной, холодной и таинственной. Вся ли съемочная группа закончила съемки в Доминиканской Республике? Ева быстро нашла общий язык. «Я слышала, у вас там были проблемы». Мэтью улыбнулся. «Все в порядке, съемки прошли довольно хорошо». Ева замерла перед Мэтью и продолжила: «Через несколько дней я отправляюсь на съемки. Я думаю, нам предстоит снять несколько сцен вместе», — сказал Мэтью, глядя на Еву. Ева сделала шаг вперед. «Мэтью, я не поблагодарила тебя за то, что ты получил для меня роль». Она знала, что потеря «Царства небесное» почти разрушила путь к звездности в Голливуде, и что будущее будет очень трудным, если у нее не будет того, кто ее поднимет. «Ни за что, я просто поговорил с Гаром Вербински». Мэтью сказал это с нарочитой легкостью, как будто он вообще ничего не делал. Когда Ева услышала это, она мысленно отнеслась к этому более серьезно. Разговор мог решить вопрос с прослушиванием актрисы второго плана, а если все было бы серьезно, мог бы он также повлиять на выбор исполнительницы главной женской роли. Она не сомневалась в этом. Парень напротив нее был теперь главной звездой в ее кругу, а его деловое влияние было понятно даже ей, француженке. «Спасибо», — Ева выразила свою благодарность. «Действительно, я очень благодарна». И снова Мэтью сказал: «Ева, всегда пожалуйста». Ева улыбнулась и посмотрела на лестницу позади него. «Хелен в офисе, не так ли?» Мэтью кивнул. «Ты хотел ее увидеть?» «У Евы были свои планы», — она сказала. «Да, тогда я не буду тебя задерживать». Мэтью был готов попрощаться. «Мы как-нибудь еще поговорим». Ева мягко кивнула и обошла Мэтью, поднялась на второй этаж, обратив свой взор на парадную комнату, когда повернула за угол от лестницы и увидела, что Мэтью ушел и некоторое время стоит наверху лестницы, не двигаясь. Следующие два дня Мэтью прятался в поместье и никуда не выходил, чувствуя усталость после столь долгого съемочного дня в Доминиканской Республике и просто пользуясь тем, что ему нечем заняться в течение нескольких дней, чтобы расслабиться. Белла совершила поездку в его поместье, и на данный момент аспект контактов Мэтью с группами сторонников в крупных городах Америки обрабатывается ею в координации с агентством «Ангел», и эти группы поклонников, даже с их структурой сверху донизу, вряд ли станут жестко организованными. И Мэтью, и Хелен прекрасно понимают это, и то, о чем они на самом деле просят, не сложнее, чем о том, чтобы фанаты позитивно реагировали и шли прямо на площадку с кинотеатром, чтобы поддержать Мэтью, когда это необходимо, Например, когда он проводит большое мероприятие в каком-либо городе или когда выходит новый фильм. Хелен проанализировала для Мэтью, что будущее коммерческого кинопоказа в Голливуде будет становиться все более и более поляризованным, прежде всего, с точки зрения кассовых сборов в первые выходные, которые в будущем могут составить треть или даже половину кассовых сборов фильмов Северной Америки или даже больше. Это потребует от фильма взрывных кассовых сборов в премьерные выходные, а предварительные продажи и поддержка в первую неделю станут чрезвычайно важными. Согласно анализу шести крупнейших голливудских компаний, чем лучше первая неделя кассовых сборов у фильма первого уровня, тем выше будут шансы на успех, даже перекрывая в определенной степени влияние негативного сарафанного радио. Кроме того, агентство «Ангел» планирует создать еще более оголтелую группу фанатов, используя в качестве базы определенных хардкорных фанатов в Лос-Анджелесе. Такая организация будет оказывать поддержку, а также служить оружием для дискредитации других конкурентов. Впоследствии другая управляющая компания выступила в качестве представителя данного бизнеса. Хорошо известно, что у значительного числа голливудских звезд есть независимые агенты и менеджеры, и что они функционируют по-разному. Согласно калифорнийскому законодательству и правилам отраслевых профсоюзов, существует четкое разделение полномочий между агентами и менеджерами. Агенты могут получить работу для артистов, и их задача – заключить как можно больше сделок, чтобы артисты получили работу. Менеджеры отвечают за разработку и планирование карьеры артиста и формирование его карьерного пути. Их работа заключается в консультировании своих клиентов по вопросам карьеры, а также в предоставлении советов и рекомендаций по вариантам карьеры, которые предлагают им их агенты. Проще говоря, агенты предлагают артистам возможности трудоустройства, а менеджеры советуют артистам, какими возможностями им следует воспользоваться. Только на бумаге ясно, что между агентом и менеджером существует явный конфликт интересов. В прошлом Мэтью не нанимал менеджера, и эта роль фактически была разделена между ним и Хелен. Конечно, есть много звезд, у которых нет менеджера, и он не единственный, например, у кого нет менеджера под знаменем ЦА. Конфликт между профессиями менеджера и агента очевиден и усилился в последние годы, причем первые даже начали брать на себя функции вторых, незаметно подыскивая работу для своих клиентов. Некоторые известные звезды или режиссеры даже ушли от своих агентов, наняв только менеджера. Насколько известно Мэтью, Леонардо Ди Каприо, который ушел из ЦА, не пользовался услугами агента, а полностью заменил его на менеджера, что постепенно становится нормой в Голливуде, хотя и не соответствует калифорнийскому закону о талантах. Мэтью подробно поговорил с обратившимися к нему людьми и не согласился работать с ними и не отказался. В настоящее время он доволен Хелен и пока не намерен нанимать менеджера, а самая важная функция менеджера еще долго не будет ему нужна. Наибольшая роль менеджера заключается в том, чтобы посоветовать ему, какие возможности следует принять в свете реальной ситуации. Мэтью в принципе не нуждается в чьих-либо советах по этому поводу. Однако наличие такой управленческой фирмы – это прок для Хелен. Кроме того, Мэтью нуждался в команде пиарщиков, и по этому поводу он обратился непосредственно к Хелен, совет которой заключался в том, чтобы нанять пиарщиков, хорошо зарекомендовавших себя в отрасли. Мэтью не испытывал особых проблем с этим, поскольку устоявшаяся PR-команда была бы более опытной в решении непредвиденных ситуаций. После 7 лет упорного труда, начавшегося с момента его появления на голливудской сцене в 1999 году, Мэтью постепенно поднялся в ряды главных звезд Голливуда. А любая главная звезда в основном означает огромную славу и большие деньги. Точно так же будет много людей, которые полагаются на него как на звезду первого эшелона, чтобы заработать на жизнь, сформировав огромную команду. Поскольку он только что вступил в ряды звезд первого эшелона, состав его команды еще относительно прост. Нет менеджера, есть агент Хелен, адвокат Уилсон, услугами которого он пользуется, финансовые услуги от Притцева-Терхоуси Цепперс, Белла в качестве личного помощника, внешняя реклама и PR-команда, а также биржевой брокер, специализирующийся на покупке для него акций Apple даже из далекого Нью-Йорка. Кроме того, существует множество периферийных людей, которые существуют для того, чтобы служить ему. Например, компания Red Penguin, в которой работает Листер, обеспечивает уборку и текущий ремонт дома. В поместье работают два повара и три горничные, У входа в поместье круглосуточно дежурит 3 охранника, а Хелен посоветовала ему нанять надежного телохранителя и многое другое. Для их получения ему снова пришлось заплатить деньги. Мэтью обсудил этот аспект со своими бухгалтерами из Прицеватерхоуси Цепперс, и даже если не учитывать личные и повседневные расходы Мэтью на жизнь, одни только комиссионные для окружающих его сотрудников будут стоить 20% его гонорара и дохода от индоссаментов. Такие агенты, юристы, бухгалтеры и рекламные пиарщики хотят получать не ту сумму, которую им непосредственно выставили, а процент от соответствующего дохода. Это одна из причин, по которой Мэтью больше не нанимает менеджеров, чей доход также на процентной основе не меньше, чем у брокеров. Мэтью как-то спросил Дипа Киану Ривза и выяснил, что его расходы в этом отношении на данный момент все еще относительно невелики. Такая звезда, как Джонни Депп, имеющий команду из десятков человек, может платить членам своей команды более 30% от своего личного дохода. Звезде, которая хочет славы, которая хочет хорошей роли, которая хочет известности, нужна целая профессиональная команда, а ни одна профессиональная команда не бывает бесплатной. Большинство звезд много зарабатывают, много тратят и не являются финансово подкованными, и часто, когда они идут от силы к силе, у них случается личный финансовый кризис, который еще может быть началом банкротства. Мэтью чувствует себя хорошо, он инвестирует относительно разумно, тратит деньги щедро, но не без разбора, и, что самое главное, у него много акций Apple, на которые можно опереться в будущем. Глава 378. Филипп, это Мэтью. В гостиной поместья Харнер Хелен торжественно представила Мэтью высокому мужчине средних лет. Мэтью, это мистер Филипп Гранди, заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Услышав последующие слова, Мэтью тут же протянул правую руку и тепло пожал руку мужчине средних лет, сказав без снисхождения: «Здравствуйте, мистер Гранди, рад познакомиться с вами». Хелен вчера сообщила ему, что человек, приехавший на этот раз, связан с послом благотворительного фонда ООН. «Здравствуйте, мистер Харнер». Мужчина средних лет по имени Филипп показался весьма вежливым. «Я видел многие фильмы с вашим участием, они весьма впечатляют». Мэтью поблагодарил Филиппа, когда они устроились поудобнее. Столкнувшись с сотрудником УФКПН, Мэтью повел сдержанно. После того, как все трое уселись, служанка тут же принесла кофе. После того, как служанка ушла, Мэтью успел обменяться несколькими словами с Филиппом, а затем перешел к теме разговора. «Я пришел сюда, чтобы выразить вам свою благодарность от имени беженцев в Африке». Филипп говорил официально. «Спасибо вам и мисс Шарлиз за ваши пожертвования в размере 1,5 миллиона долларов в УФКПН для беженцев». Мэтью сказал стандартную речь. «Я следил за ситуацией в Африке и хотел помочь людям, чьи дома были разрушены войной, и любой человек с совестью, который видел, что там происходит, сделал бы такой же выбор, как и я». После того, как он и Шарлиз сначала продали ТМЗ эксклюзивное освещение в СМИ церемонии их помолвки, они пожертвовали полученные 1,5 миллиона долларов США в благотворительный фонд агентства ООН по делам беженцев, УНХСР, специально для помощи беженцам в Африке. Это в значительной степени соответствовало пожеланиям Шарлиз, которая является африканкой и испытывает особую привязанность к Африке. Хелен вовремя вмешалась. Мэтью обеспокоен положением беженцев и неоднократно интересовался их положением, не раз жертвуя им. Будь то в Голливуде или в политике, умение говорить ложь с честным лицом является основополагающим. Филипп серьезно кивнул, как бы полагая, что все, что сказала Хелен, правда. Главная цель УФКПН – защита прав и здоровья беженцев. Хелен продолжала. «Господин Гранди, вы работали над тем, чтобы каждый человек имел право искать убежище в другой стране и добровольно вернуться назад, а также искать постоянное решение своей участи». Филипп кивнул. «В этом и состоит задача УФКПН». Он торжественно сказал. «Мы работаем над тем, чтобы раз и навсегда искоренить проблему беженцев». Услышав его слова, Мэтью снова заговорил. «Я тоже хочу внести свой вклад в такое великое дело, мистер Гранди». Хелен на этот раз не стала ходить вокруг да около и сказала прямо. «Мэтью разделяет вашу озабоченность проблемой беженцев и хочет сделать что-то практическое. Вместе мы точно сможем помочь большему числу людей и привлечь внимание к проблеме беженцев во всем мире». Мэтью уже общался с Хелен ранее и добавил. «В ближайшем будущем я намерен основать два благотворительных фонда, один из которых будет помогать беженцам, страдающим от травм войны, а другой – обеспечивать лучшие условия жизни и образования для детей из числа беженцев. По поводу актерской игры, которая является его профессией, у Мэтью было все отлично. Никто не рождается беженцем, беженцы – это злой результат войны. Хелен бросила взгляд на Мэтью. Насколько она знала, Мэтью было абсолютно все равно, живы или мертвы африканские беженцы, но теперь, похоже, актерские способности этого парня значительно улучшились. Со стороны это звучало и выглядело так, как будто африканские беженцы были его семьей. Филипп подобрил слова Мэтью. «Мистер Харнер, вы точны в этом утверждении, никто не рождается беженцем. Каждый день война разрывает тысячи семей». Мэтью прекрасно говорил, они могут быть вынуждены оставить своих близких, или их могут разлучить в хаосе войны. Он усилил свой тон, из них больше всего страдают дети. Кризис беженцев – это глобальная проблема. Филипп кивнул в знак согласия. Нужно, чтобы все работали вместе. Мэтью мрачно сказал, если бы не война, никто бы не родился беженцем, и все беженцы заслуживают уважения и сострадания. Хелен вмешалась. Для решения этой мировой проблемы потребуется сотрудничество всех, кто способен, и Мэтью готов внести свой вклад. Мэтью торжественно заявил, «Я сделаю все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается». Филипп улыбнулся, «УФКПАН работает над объединением сил общества, и я лично буду рад, если мистер Харнер присоединится к нам». Он не сделал прямого заявления. Должность посла доброй воли УФКПН не была единственным вариантом для Мэтью и не зависела только от него. Естественно, Мэтью знал об этом, и у него был прямой конкурент в лице посла доброй воли УФКПН Анджелины Джоли, которая усыновила несколько сирот. Но он не мог сказать ничего прямо, и это могло бы дать обратный эффект, если бы он прямо сказал в лицо Филиппу. Во время съемок «Черного ястреба» Мэтью был в Марокко в Африке и встречался с чернокожими людьми, которые были переселены в Марокко из-за войны. Хотя он совсем ничего не чувствовал, он, кажется, прозрел, когда разговаривал с Филиппом на эту тему. В целом, встреча между Мэтью и Филиппом, сотрудником УФКПН, характеризовалась серьезной, искренней и дружеской атмосферой. Примерно через 40 минут Филипп предложил уйти, и Мэтью отвез его на фонтанную площадь поместья, где Хелен села в машину вместе с Филиппом и уехала. Мэтью прекрасно понимал, что некоторые вещи, которые он не имел права говорить и не мог делать, Хелен сделает за него. «Мистер Гранди», в отъезжающей машине Хелен прямо спросила, «Что вы думаете о Мэтью?» Филипп подумал несколько секунд и сказал, «Очень милый, со здоровым солнечным образом и заботливым сердцем». Он, казалось, знал, что хотела сказать Хелен, и упредил ее, сказав, «Лично я считаю, что Мэтью – лучший выбор для посла доброй воли, но, мисс, я всего лишь заместитель комиссара и не имею права голоса. Некоторые люди в УФКПН предпочитают Анджелину Джоли, которая в последние годы усыновила несколько сирот войны. Знаете, в образе благородной матери она преуспела. Хелен знает, что Мэтью не может сравниться с ней в этом отношении. Я знаю», Хелен сказала, доставая из портфеля небольшую папку с документами и передавая ее Филиппу. «Но это, вероятно, изменит мнение многих людей». Филипп не сразу взял папку, а спросил с оттенком осторожности, что это. Хелен знала, о чем он беспокоится, и объяснила, материал об Анджелине Джоли. Она сказала просто, Джоли принимает наркотики, она лесбиянка, у нее скандал с собственным братом, у нее очень плохая репутация в наши дни, все, о чем она упоминает в СМИ, носит негативный характер, если УФКПН попросит ее быть послом доброй воли. Она покачала головой и не стала продолжать. Филипп взял папку, открыл и просмотрел на бумаге, после чего отложил и сказал, «Я не позволю УФКПН стать посмешищем общественного мнения. Если то, что сказала Хелен, правда, и если был выбор между Анджелиной Джоли и Мэтью Хорнером, думается, большинство людей в УФКПН выбрали бы Мэтью». Хелен добавила, «Показательно также, что Анджелина и по сей день избегает СМИ». Филипп кивнул, он иногда следил за новостями в сфере развлечения и знал, что это было правдой. После этого Хелен сменила тему и начала говорить с Филиппом об отце Аманды, именно через родственников Аманды она связалась с Филиппом, сотрудником УФКПН. Первоначально она планировала, что Мэтью будет послом благотворительного детского фонда АН, но в связи с недавней войной в Ираке и региональными конфликтами в Африке, которые бушуют последние два года и в результате которых десятки миллионов людей оказались вынужденными переселенцами, а также с тем, что с сотрудником УФКПН будет легче работать, в итоге был выбран посол доброй воли УФКПН. Единственное, что ее удивило, так это то, что Анджелина, отчаянно пытавшаяся очистить свое имя, также участвовала в выборах посла доброй воли. Если Анджелина получит это звание и на ее счету будет еще два замечательных фильма, она, вероятно, сможет как-то очистить свое имя. К сожалению, для Анджелины лучше прекратить обеление репутации и продолжать сваливать вину на Брэда Питта. Она и Мэтью, те, кто организовал ситуацию, в которой сейчас находится Анджелина и Брэд Питт, и нет никакой психологической нагрузки в том, чтобы позволить этим двоим продолжать быть плохими в глазах общества. Глава 379. Короткий перерыв быстро прошел. Мэтью завершил свой отпуск и вернулся на студию Дисней, чтобы продолжить съемки в фильме «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». В рекламных целях некоторые условия работы актеров и съемочной группы во время предыдущих съемок в Доминиканской Республике уже стали достоянием общественности, и, учитывая, что только в съемочной группе сотни человек, невозможно было сохранить некоторые вещи в тайне при таком количестве людей. Согласно плану съемочной группы, в первый день съемок ворота студии Дисней были закрыты для автомобилей, и основной актерский состав и съемочная группа должны были выйти из своих машин у входа, чтобы пройти крещение толпами репортеров и папарацци, блокировавших вход в студию Дисней. Мэтью не стал исключением, и его окружили репортеры, как только он вышел из машины. «Пожалуйста, мистер Хорнер, поговорите с нами». Дюжина репортеров вокруг него, увидев Мэтью, тут же начали задавать вопросы. Осаждали ли команду местные коренные племена в Доминиканской Республике? Да, произошло небольшое недоразумение. Мэтью был склонен к публичности команды, но это было быстро решено. По его собственным наблюдениям, Цацацала была гораздо важнее в глазах этих туземцев, чем репутация каннибализма или чего-то подобного. Другой репортер спросил вслух. Говорят, что на Дипа напали в отеле, и вы пришли ему на помощь. Мэтью, конечно же, не стал признавать это прямо и сказал. Это было не нападение, просто фанат Джека Воробья, который пробрался в комнату Диппа, а я остановил его. Из его рта вырвались слова, полностью изменившие смысл. И это доказывает одно. Харизма капитана Джека Воробья безгранична. С этими словами он начал двигаться вперед, но репортеры не хотели его отпускать. Женщина-репортер протиснулась перед ним и спросила. Источник, близкий к команде, сообщил, что вы и Кира возобновили свои старые отношения и снова вместе. Ничего подобного. Мэтью отрицал это. Мы с Кирой всегда были хорошими друзьями, и до сих пор остаемся просто хорошими друзьями. Мэтью осаждали репортеры, да и Депп, прибывший позже, был не лучше, и с каждым мгновением репортеров и папарацци становилось все больше. Казалось, что ситуация перед студией может выйти из-под контроля в любой момент. Группа охранников, уже находившаяся наготове, выскочила из ворот студии, прорезая толпу репортеров, как ножами, намереваясь физически освободить дорогу Мэтью и Диппу. С этой стороны Мэтью и Депп изо всех сил старались скрыться от прессы, несмотря на то, что они были проинформированы и подготовлены съемочной группой, когда приехали. С другой стороны, Ева Грин только что вышла из машины, и несколько репортеров, которые только что приехали, бросили взгляд в ее сторону и, даже не задумываясь, присоединились к толпе Мэтью и Диппа. На протяжении всего пути мимо репортеров, пока она не вошла в студию Дисней, Ева не видела, чтобы они бросали в ее сторону больше взгляда. Неважно, французский менеджер Евы рядом с ней сказал, со временем у тебя будет столько интервью от прессы, сколько ты захочешь. Войдя в студию Дисней, Ева не пошла сразу вглубь, а остановилась на месте, посмотрела на менеджера и сказала, или первым. Услышав эти слова, менеджер подсознательно оглянулся на дверь студии, ничего больше не сказав, и пошел прямо к студии. Мэтью и Депп, наконец, скрылись от прессы и вошли в студию Дисней через море тел, но выглядели они несколько беспорядочно, не говоря уже о том, что костюм Диппа был помят, и даже волосы Мэтью были в беспорядке. Если бы в этот момент позади них произошел взрыв, Мэтью никогда бы не оглянулся. «Привет, Мэтью!» Только войдя в студию Дисней, Мэтью услышал приветствие, а затем увидел Еву и с улыбкой ответил. «Доброе утро, Ева!» Депп продолжил путь, Мэтью шел следом, а Ева последовала за двумя, и вместе они направились в студию. «Режиссер Вербинский ворчлив?» – спросила Ева, выступая вперед. Мэтью ответил на ходу. Ну, он лучше, чем Джеймс Кэмерон. Студии находились недалеко друг от друга, и идти до них было совсем недалеко. Мэтью и Деб зашли в свои отдельные гримерки, а Ева делила гримерку с другой актрисой из актерского состава, как и во время съемок «Пиратов Карибского моря». «Проклятие черной жемчужины», Мэтью снова отрастил бороду и длинные волосы, что значительно сократило время, необходимое для грима, и уже через 2 часа он был в студии в полном облачении Уилла Тернера. В огромной студии, построенной в виде тропического леса, даже были установлены резервуары с водой, которые выполняли роль водных путей посреди тропического леса. Мэтью передал свои вещи Белли и некоторое время стоял на периферии, чтобы увидеть эффект от потраченных экипажем денег. Следующей сценой для съемок стала встреча Деппа и Уилла с ведьмой Теодальма. Однако Депп и Ева были так утомительно уложены, что до сих пор не вышли из гримерной. Несколько дней назад режиссерская команда Гора Вербински отправила ему электронное письмо, что после съемок сцен в Доминиканской Республике на студии Disney Studios будут снимать не только сцены «Сундук мертвеца», но и некоторые сцены, накладывающиеся на сцены «Края света». Джерри Брукхаймер, несмотря на конфликт между ним и Гором Вербински, согласен с этим и закончит все сцены «Сундука мертвеца» не позднее середины октября, а съемки «Края света» завершатся к концу этого года. Рабочий график Мэтью, скорректированный в соответствии с «Пиратами Карибского моря», «Сундука мертвеца» и «Пиратами Карибского моря», «На краю света», а съемкам фильма «300 спартанцев» придется подождать не раньше февраля или марта следующего года. В любом случае, выход фильма запланирован на 2007 год, еще есть достаточно времени. Постояв некоторое время на периферии съемочной площадки, Гор Вербински подошел, и Мэтью бросил на него взгляд. Очевидно, Гор пришел поговорить. Мэтью. Гор подошел к нему и сразу спросил: «Есть время в конце октября? Сейчас трудно сказать». Мэтью честно ответил: «Я не подтвердил расписание на октябрь». Он посмотрел на Гора. «Что-то случилось?» Гор поднял очки. «Премьера фильма, который я снял в прошлом году, состоится в конце октября». Мэтью сразу же сказал: «Я приду, как только позволит время». Гор Вербински улыбнулся. «Тогда попрошу кого-нибудь прислать тебе приглашение». В прошлом году он использовал свое свободное время в период подготовки к 2 сиквелам «Пиратов Карибского моря», чтобы снять комедийный фильм с Николасом Кейджем в главной роли. Когда Гор Вербински ушел, Мэтью подошел к Белли и сказал ей, чтобы она сделала заметку, и если больше ничего срочного нет, то он обязательно придет на премьеру. В любом случае, будет полезно иметь хорошие отношения с режиссером шоу. Еще на стадии препродакшна он выразил свое недовольство сценарием фильма «Сундука мертвеца», написанным совместно с Кирой, и Гор Вербински, взвесив все за и против, внес соответствующие коррективы. Чем Мэтью был недоволен в то время, так это двусмысленностью отношений между Элизабет и Джеком Воробьем. Сегодняшний Уилл Тернер – это не тот Уилл Тернер, который был когда-то, будучи одним из исполнителей роли в фильме, к тому же он сейчас звезда первой величины, и такой сюжет не пошел бы ему на пользу. Поскольку у Мэтью было право голоса, а Кира помогала ему, а Депп поддерживал его, Гор Вербински и команда согласились с изменениями в сценарии. В окончательный вариант фильма никогда бы не вошла сцена, в которой Элизабет лезет целоваться к Джеку Воробью. Примерно через 20 минут на площадке появились Депп и Ева, а режиссер Гор Вербински собрал всех актеров, участвующих в съемках, и дал им последние указания перед началом съемок. 2 небольшие деревянные лодки вошли в водный путь тропического леса и медленно плавали вперед, причем Мэтью и Депп сидели в передней части одной из лодок, чтобы камера могла запечатлеть их лица. Для этой сцены передняя часть лодки, стандартная позиция ведущего, и другие актеры, конечно, не могут подойти и занять ее, да и квалификации у них для этого нет. Лодка прибывает в пункт назначения, и съемка на мгновение приостанавливается, прежде чем перейти к стилизованному деревянному дому. Когда съемки снова начались, Мэтью последовал за пиратами в хижину, а затем увидел Еву, одетую в костюм ведьмы. Точнее, Ева не наряжалась, а просто стояла с атмосферой злой и задумчивой таинственности, словно сама была ведьмой, одновременно потрясающе красивой и разрывающей душу. Несомненно, Ева рождена для того, чтобы сыграть именно такую загадочно мрачную женщину, женщину-змею. Некоторое время после этого Мэтью был занят на съемках фильма, а после его возвращения в Лос-Анджелес Кира взяла на себя инициативу отдалиться от него, и они снова стали хорошими друзьями. Мэтью не был удивлен этим. Между тем, работа, связанная с Мэтью, продвигается. Disney Pictures обратилась к Хелен, чтобы договориться о съемках сиквела «Сокровища наций». Глава 380. В одной из комнат агентства «Ангел» Хелен приветствовала посетителя, Майка Стейна, представителя компании Disney. Сидя на широком одноместном диване, Майк смотрел на Хелен с искренностью на лице. Ранее, из-за внутренних проблем в Disney, сиквел этого проекта, «Сокровище наций», был отложен. Теперь, когда Disney находится на верном пути, мы намерены поставить на повестку дня вторую часть «Сокровища наций». Это хорошо. Хелен знала, что Майк был менеджером по производству в проекте «Сокровище наций», и его появление не удивило. Мы с Мэтью тоже ждали этого проекта. Майк улыбнулся. Фильм «Сокровище наций» стал кассовым хитом, а личная привлекательность Мэтью внесла такой вклад, что мы заинтересованы в возвращении оригинального актерского состава для сиквела. Хелен мягко кивнула. Мэтью доволен своей работой в Disney и хочет продолжать сотрудничество. Это было прекрасно сказано, но затем она спросила: а режиссер тоже возвращается? Да. Майк не выглядел так, будто не лгал. Мы связывались с Джоном Тёртлтаубом. Правильно. Хелен размышляла несколько секунд, прежде чем сказать: Мэтью тоже хочет продолжить серию. Он заинтересован в этом интеллектуальном боевике. Услышав слова Хелен, Майк почувствовал некоторое облегчение от того, что этот первый контакт, похоже, прошел успешно. Disney прислала его, потому что он работал менеджером по производству на «Сокровища нации» и знал и Мэтью, и Хелен, а также потому, что его положение не было настолько важным, что даже если Хелен сделает чрезмерное предложение, между двумя сторонами еще оставалось место для переговоров. Кроме того, у него была важная цель – проверить психологические границы Мэтью и его агентства. Сегодняшний Мэтью уже не тот Мэтью, что был раньше. Disney прекрасно понимает это и хочет сначала узнать цену Мэтью, в идеале, чтобы он мог вести переговоры напрямую с агентством «Ангел». Итак, потянув еще за несколько ниточек, Майк вежливо спросил: «Хелен, у Мэтью есть какие-то особые требования?» «Никаких особых пожеланий». Тон Хелен был ровным. Повседневное обращение, как было в команде «Пиратов Карибского моря», вполне подойдет. Майк улыбнулся и кивнул, все это не было проблемой. Голос Хелен оставался ровным. «Что касается зарплаты, мы просим о соответствующем повышении». «Прекрасно». Майк услышал слово «соответствующим» и предположил, что оно действительно соответствующее. «Хелен, сколько Мэтью просит в качестве гонорара за фильм?» $20 миллионов. Хелен ответила спокойно. Майк почти не встал, слегка расширив глаза. $20 миллионов, это не подходит, это явно львиная доля. Слова Хелен не были закончены. $20 миллионов, это базовый гонорар, в дополнение к 10% от доли мирового проката. Хотя это и не топ требований. 20 миллионов долларов плюс 10% кассовая доля, очень редкое высокое вознаграждение в Голливуде. Конечно, Майк не согласится, и даже если бы он согласился, Disney не согласится. Это невозможно. Майк знал, каков итог деятельности Disney, и категорически отказался. «Вы просите слишком много денег». Хелен, однако, прямо сказала: «Это гонорар за сиквел». Майк возразил: «Даже если это будет сиквел, вы просите слишком многого. Это совсем невысоко». Хелен медленно сказала: «Считая от «Царя скорпионов», «Пиратов Карибского моря», «Рассвета мертвецов», «Сокровища наций», «Мистера и миссис Смит». Она внезапно усилила свой тон. У Мэтью было 5 подряд суперхитов в прокате, даже самый низкобюджетный из них, «Рассвет мертвецов», достиг отметки в $200 миллионов по всему миру. Естественно, Майк знает, что это факты. Хелен продолжила: «Пожалуйста, кто из звезд, все еще работающих в Голливуде, сделал это? Кто воплотил в себе такую огромную привлекательность для рынка?» Майк задумался и не смог найти имя, которое могло бы опровергнуть Хелен. $20 миллионов. Голос Хелен усиливался. Плюс 10% доля в мировом прокате. Вот наш итог. Улыбка на лице Майка натянулась. Он сказал: «Мисс, никто, кроме нескольких суперзвезд, которые сегодня у всех на слуху, не может требовать таких денег». Хелен равнодушно ответила: «Для сокровища нации Мэтью, лицо фильма. И давайте не будем забывать о данных маркетинговых исследований, опубликованных несколькими агентствами, согласно которым треть североамериканской аудитории решила купить билеты на сокровище нации именно из-за Мэтью. Звезда сиквела имеет естественное преимущество в переговорах, и Майк прекрасно это понимает, но даже в этом случае условия, предложенные Хелен Хилман, слишком завышены. Как член производственной команды, он, конечно, должен был уменьшить цену, говоря: «Мисс, я не чувствую, где та искренность, о которой вы говорите». Хелен, зная, что Майк не имеет права голоса, не стала ворчать и просто сказала: «Вот что, Майк, ты можешь передать мои условия в Дисней». Майк задумался на мгновение и осторожно кивнул: «Да, я буду правдив с компанией о цене, которую вы предлагаете». Он встал и добавил: «Мисс, я надеюсь, что у нас еще будет возможность поговорить в следующий раз». Хелен слегка улыбнулась, но не ответила, а пожала ему руку на прощание. Наблюдая за уходом Майка, Хелен села обратно на диван. Ситуация сейчас была прямо противоположной той, когда Мэтью упорно боролся за главную роль в «Сокровище нации». Единственный способ заставить Мэтью продолжать играть роль Бена Гейтса – предложить ему высокий гонорар. По ее мнению, сиквел «Сокровища нации» не значит для Мэтью ничего, кроме высокого гонорара. С двумя сиквелами «Пиратов Карибского моря» и проектами «300 спартанцев», а также фильмом «Голдсмана» в будущем, Мэтью не испытывает недостатка в тяжелых ролях и работе. Поскольку самая большая ценность сиквела «Сокровища нации» – это оплата, они, конечно, должны были задрать цену немного выше. Когда «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» выйдет в прокат и станет кассовым хитом, она осмелится сразу же поднять верхнюю цену 20+20. Однако Хелен прекрасно понимает, что Мэтью только выходит на первый уровень, и не так-то просто заставить Дисней выложить за фильм такую чудовищную сумму денег. В любом случае, они с Мэтью не торопятся, а Дисней Пикчерс не будет идти на огромный риск замены главного актера, пока это не станет абсолютно необходимым. Теперь, когда она не только начинает работать, у нее в руках туз, и то, что она получает, это не только улучшение финансового дохода, но и статус в индустрии и сила слова при переговорах с производственными компаниями. Хелен на самом деле знает, что ее самая важная задача – как удержать Мэтью и предотвратить его переманивание другими компаниями. Она знает Мэтью с тех пор, как он был бедным мальчиком без гроша в кармане, и, проработав с ним несколько лет, считает себя человеком, который знает Мэтью лучше всех на свете. Он был человеком, чье черное сердце, невозмутимое лицо и мотив наживы – определенно самые подходящие описания. Если бы кто-то предложил ему огромную сумму денег, Мэтью без колебаний выгнал бы ее и заменил новым агентом. Дело не только в Мэтью, таких случаев в отрасли слишком много. Когда агент хочет сохранить звезду, которую он воспитал, не то чтобы не было выхода. Хелен рассматривает три стратегии. Первая – это дружба из-за работы с Мэтью в течение многих лет. Вторая – добиваться большей выгоды для него, она может дать столько, сколько не могут другие. Третий – построить всю команду служения Мэтью с ней в центре, чтобы Мэтью было очень дорого переходить с корабля на корабль. Хелен сняла очки в черной оправе и потерла уголок лба, подумав, что с агентами не так-то просто работать. Она помнит, как в 1990-х годах один журнал опубликовал интервью, похожее на репортаж о Майкле Авице, в котором миф о профессии голливудского агента был бесконечен, в котором говорилось, что такие люди, как Том Хэнкс, Том Круз, Джулия Робертс и Стивен Спилберг, были пешками при агенте, в его власти, как реквизит в фильме, и что Майкл Авице – это большая рука, стоящая за Голливудом, фактически контроллер и все такое. Если бы это было правдой, в Голливуде не было бы такого количества звезд, увольняющих агентства и меняющих агентов каждый год, без каких-либо последствий, и ЦА не столкнулась бы с потерей таких именитых клиентов, как Леонардо Ди Каприо и Том Круз. Когда нет звездного клиента, приходит головная боль агента. Вывести звездного клиента, головная боль агента усиливается. Хелен считает, что агенты – это аутсайдеры в Голливуде. Конечно, так думает она, но когда речь идет о среднем актере, агент имеет преимущество. Кто в этом кругу настоящий аутсайдер, возможно, Хелен сказать не может, но кто является настоящей властной группой, точно знают даже мелкие актеры. Глава 381. Кто является самой влиятельной группой в Голливуде? В лаунж-зоне в студии, столкнувшись с этим вопросом Евы Грин, Мэтью сразу же дал ответ: «Определенно не мы, актеры». Ева, одетая как средневековая ведьма, спросила с любопытством. «Тогда кто?» Со съемочной площадки донесся звук начала съемок, и Мэтью оглянулся, когда Депп начал бегать перед зеленым экраном, за ним следовала группа преследователей, одетых так же странно, как Джек Воробей. Ева также заглянула туда, войдя на съемочную площадку в последние два съемочных дня, она глубоко почувствовала разницу со съемками «Царство небесное». Мэтью и Депп считались высшим классом съемочной группы, а режиссер Гор Вербински уважал их настолько, что она даже слышала, что эти двое однажды объединились и заставили съемочную группу изменить сценарий, и режиссеру Гору Вербински и продюсеру Джерри Брукхаймеру пришлось пойти на компромисс. Она уверена, что Мэтью и Депп – это, безусловно, высший эшелон Голливуда. Возможно, один из них не имеет достаточного веса в команде, но эти два человека явно дружат друг с другом и по большинству вопросов находятся на одной волне. На этом съемки на площадке закончились, и Ева продолжила с того места, на котором остановилась. Когда актеры выходят в объектив камеры, никто не может их игнорировать. Согласен. Мэтью мягко кивнул в знак одобрения слов Евы, а затем добавил. Но Голливуд – это в конечном итоге система, ориентированная на продюсеров. Если бы тебе нужно было найти группу людей, работающих в Голливуде, помимо группы влиятельных инвесторов, которые вкладывают деньги в фильмы, то профсоюз продюсеров – это самая значимая группа. Он напомнил. Ева, в Голливуде есть профсоюз актеров, профсоюз режиссеров, профсоюз сценаристов, профсоюз операторов и другие профсоюзы. И именно на профсоюз продюсеров направлены все забастовки, недовольство и переговоры. Ева, которая училась в Нью-Йоркском университете, сразу поняла смысл слов Мэтью и сказала. Профсоюз продюсеров представляет интересы капиталистов. Бинго. Мэтью щелкнул пальцами. Мы все, бедный класс, который зажимают и эксплуатируют капиталисты. Это заставило Еву рассмеяться. Мэтью, если тебя можно отнести к бедному классу, то такие актеры, как я, пролетарии. Мэтью тоже улыбнулся. Пролетарии не могут упасть по карьерной лестнице. Сзади слева вдруг раздались шаги, и Мэтью не нужно было поворачиваться, чтобы посмотреть, чтобы понять, что это подошла Кира, кузнец и ведьма. Послышался британский акцент, отличная пара. Ева взглянула на Киру, встала и сказала Мэтью, «Моя сцена вот-вот начнется, поговорим позже». Мэтью слегка кивнул ей. Ева тащила свое средневековое платье к середине съемочной площадки. Кира, наблюдавшая за ее спиной, выдвинула стул, села рядом с Мэтью и молчала. Мэтью задумался на мгновение и серьезно спросил, «Я слышал, что ты претендуешь на поддержку Chanel, какой из их продуктов?» «Шанель 5? Нет». Кира покачала головой. «Это Коко Шанель». Мэтью, хотя и не очень разбирался в моде, знал, что Коко Шанель не лучше, чем Шанель 5. «Неплохо, с Шанель ты ближе к первой величине звезд». Кира категорично ответила. «Я еще не получила их поддержку». Она колебалась. «У меня есть конкурентка, и у меня нет преимущества перед ней». «Кто?» – спросил Мэтью. «Я была ее дублером». Кира не ответила прямо, лишь туманно сказала. «Многие думали, что я никогда не буду так хороша, как она». У Мэтью возникло смутное подозрение. «Хм», не продолжая, Кира указала на съемочную площадку. «Вон идет помощник режиссера, твоя очередь идти на площадку». Видя, что Кира не хочет об этом говорить, Мэтью не стал настаивать, встал и пошел на площадку. После того, как помощник режиссера подошел напомнить ему о его сцене, готовый присоединиться к съемкам. По сути, декорации состояли из зеленого экрана, а в качестве фона использовались только кадры, построенные из дерева и смолы, чтобы напоминать корпус корабля, на котором Мэтью должен был сражаться с Дэйви Джонсом в сцене рукопашной схватки. Капитан Джек Воробей, конечно же, участвует в сражении. Хотя Уилл Тернер был одним из двух главных героев, получив признание и поддержку, уступающую только Джеку Воробью в «Проклятии черной жемчужины», Мэтью должен был признать, что после первого фильма Джек Воробей уже был сердцем серии. Персонаж Мэтью популярен, гораздо более популярен, чем когда-либо был Уилл Тернер Блума, но нельзя отрицать, что если бы капитан Джек Воробей был лишен невротизма, которым его наделил Депп, пираты Карибского моря могли бы стать десертом, не имеющим начинки. В этой сцене Мэтью и Депп противостояли актерам с устройствами захвата движения по всему телу. Кадры с Дэйви Джонсом и его людьми, сцены внешнего вида и действия, а также волшебный корабль «Летучий голландец» – все это было сделано в ЦГ, сначала снято актерами, а затем скомпоновано в ЦГИ командой спецэффектов. Это сделало съемки довольно утомительными, с частыми паузами из-за проблем с устройствами захвата движения, и Мэтью делал перерывы в съемках, ни один кадр не длился более 10 секунд. Позже, когда ему пришлось использовать существующую съемочную площадку для съемок некоторых высотных сцен в третьем фильме «На краю света», он просто удалился с площадки и предоставил все каскадерам. После возвращения из Доминиканской Республики команда начала снимать оба фильма вместе, как только это стало возможным, чтобы в финале «На краю света» и сцены, и персонажи сильно перекликались с первыми двумя фильмами, что является соображением режиссера Гора Вербински и Disney Pictures, помимо экономии времени и сил. Сцена боя между Уиллом Тернером и Дэвидом Джонсом, которая началась утром и снималась с перерывами почти до 15:00, была временно прервана, когда британский актер Билл Най не успевал за ним, и сцена была снята заново на следующий день. На этом рабочий день Мэтью подошел к концу, он вернулся в гримерку, чтобы снять макияж и уйти. Визажист только что снял макияж, когда раздался стук в дверь у гримерной, и следом вошла Белла. Мэтью посмотрел на нее и спросил, что-то случилось. Белла кивнула, но ничего не сказала. Мэтью сказал своей визажистке, «Мя, отдохни». Визажист по имени Мя, поняв намек, тут же вышла из гримерной. Белла закрыла за ней дверь и сразу же сказала, «Только что звонила Хелен, к ней сегодня подходил Харви Вайнштейн». Глава 382. Вайнштейн. Услышав имя Харви Вайнштейна, Мэтью слегка кивнул. Конечно же, он знал, кто такой Харви. Братья Вайнштейны, безусловно, были главными шишками в мире независимого производства Голливуда, одними из оплотов профсоюза продюсеров, а если посмотреть на весь Голливуд, то они также считались людьми с огромной властью. С начала 90-х годов прошлого века студии двух братьев действительно поднялись на передовую голливудской сцены независимого кино, а затем включились в игру за «Оскар». Тогда «Оскар» вступил в эру PR-премий. Их шедевры, среди которых, несомненно, «Влюбленный Шекспир», обошедший «Спасение рядового Райана», «Чикаго», обошедший «Пианистка», а также несколько самых низкопробных лауреатов и актрис премии «Оскар». По сей день, когда люди упоминают, что Гвинет Пелтроу получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир», это вызывает смех и скандал. Конечно, есть бесчисленное множество актрис, которые хотят подражать Гвинет Пелтроу, даже самой захудалой обладательнице премии «Оскар», которая все равно остается королевой кино и может заставить цену своей зарплаты взлететь до небес. Естественно, Харви Вайнштейн, который может выдвигать людей на номинации и даже премии «Оскар», стал мишенью для бесчисленных звезд мужского и женского пола. Как мы все знаем, сцена независимого кино гораздо более хаотична, чем мейнстримная коммерческая голливудская сцена. А поскольку Харви обладает такой большой властью, его жизнь и стиль работы предсказуемы. Сложная структура капитала больших коммерческих фильмов, соответствующие ограничения власти и риск провала многомиллиардных инвестиций огромны, и в случае неудачи этого достаточно, чтобы режиссер и продюсер остались у руля на всю жизнь. Власть часто концентрируется, как в случае с фильмами Харви, которые в основном заслуживают Оскара, часто собирая 3-4 фильма в год, которые специально адаптированы для Академии, чтобы выдвинуться на Оскар, и пока один из них выигрывает главную награду, даже если все остальные провалились, эффекта Оскара достаточно, чтобы добиться прибыль. С середины 1990-х годов до сегодняшнего дня Харви провалил гораздо больше независимых фильмов, чем имел оскаровских успехов, но студии, которые он и Боб Вайнштейн контролировали, выросли в размере и влиянии, а братья становились все более богатыми. Эта бизнес-модель подходит только для независимых фильмов с небольшими инвестициями. Замените ее на коммерческий блокбастер, и провал крупного производства на $200 миллионов может стать концом всего. Не будет преувеличением сказать, что спустя столько лет Харви стал золотым стандартом голливудской сцены независимого производства. Например, великая Джуди Денч, которая, работая с Харви над фильмом «Влюбленный Шекспир», вытатуировала имя Вайнштейна прямо на своем бедре, чтобы произвести на него впечатление и получить приз за лучшую женскую роль второго плана, и заявила, что может демонстрировать татуировку на красной дорожке Оскара, когда это необходимо. Для всех актеров с амбициями на Оскар имя Харви обладает огромной магией и притягательностью. Однако для звезд, которые сосредоточены на коммерческом развитии, Харви не является столь значимым, хотя братья Вайнштейны сами редко принимают участие в крупных коммерческих постановках первого эшелона. Самым глубоким их участием была небольшая роль в трилогии «Властелин колец». Помимо его репутации в кругах «Оскара» и независимого кино, самый распространенный слух, который Мэтью слышал о Харви, это его склонность вызывать актрис к себе в отель для прослушивания, встречи, переговоров о работе, и каждый, кто проработал в Голливуде несколько месяцев, поймет, что это значит. В кругах ходили слухи, что у большинства актрис, с которыми работал Харви, включая таких актрис, как Гвинет Пелтроу, был роман с Харви Вайнштейном. Подобные сделки по оплате и вознаграждению – обычное дело в Голливуде, но, в конце концов, Голливуд сегодня – это уже не 50-е и 60-е годы, и сделки в основном основаны на готовности делать то, что вы хотите, и случаи принуждения крайне редки, но до Мэтью дошли слухи, что Харви любит поиздеваться и иногда применяет силу к некоторым обычным мелким актрисам. Те мелкие актрисы вынуждены были терпеть это из-за его власти или из-за собственного будущего. Однако если вы много путешествуете, то рано или поздно столкнетесь с выбоинами на дороге. Сегодня, в век циркулирующей информации, нереально, чтобы один человек мог отгородить остальных от новостей. Большие шишки Голливуда и суперзвезды, которые могут принести возможности, стремятся быть флиртующими, но не мерзкими, как Майкл Бэй, который, как известно, тоже любит трахать актрис из своего состава, но имеет гораздо лучшую репутацию, чем Харви Вайнштейн. Если вы чаще применяете силу, вы в конце концов встретите такую женщину, которая не захочет с этим мириться. Возможно, Харви сможет подавить ее раз или два, но чаще давление со стороны СМИ и полиции будет усиливаться, и тогда та никому неизвестная актриса откроет рот перед СМИ. В век, когда информация распространяется по всему миру за считанные минуты, попав в такой скандал, свою репутацию уже не отмыть. Мэтью прекрасно знает, что голливудский круг очень реалистичен и снобист, даже он сам не является исключением. Если бы кто-то оказался замешан в громком скандале, можно представить, что все вышли бы вперед и стремились бы поскорее вывести собаку на чистую воду. Таким должен быть Голливуд. Когда он был мелким актером, он однажды услышал, как статист, только что вышедший на работу, сказал, что в Голливуде нет никаких уловок, никаких сделок за секс, Голливуд чист, как бассейн с голубой водой, система Голливуда обходит все черные сделки. Тогда Мэтью ответил статисту: это не похоже на мир людей. Интересно, что подумал бы тот статист, увидев жизнь Харви Вайнштейна. Возможно, Харви состоял в чисто романтических отношениях со всеми этими актрисами, но похоже ли это на правду? Мэтью тоже не считает себя хорошим парнем, когда дело касается женщин, но он никогда не был бы настолько беспардонным, чтобы применить силу, не говоря уже о потенциальных последствиях, которые сами по себе вызывают тревогу. Он не забывает о своих начинаниях, но его начинания направлены на получение удовольствия, а не на то, чтобы втянуть себя в неприятности. Всего за несколько минут в голове Мэтью промелькнуло бесчисленное количество мыслей о Харви Вайнштейне. Хелен сказала что-нибудь конкретное, он спросил. Белла покачала головой. Нет, она только сказала, что это связано с 300 спартанцами. Белла тут же передала телефон. Хелен просила перезвонить ей. Мэтью взял телефон и набрал номер Хелен. Это я, Хелен. Затем раздался голос Хелен. Харви Вайнштейн только что приходил ко мне, он говорил насчет фильма 300 спартанцев. Что он хочет? Мэтью слегка нахмурился. Хелен на другом конце телефона сразу же ответила. Он хочет получить права на распространение фильма 300 спартанцев, я его плохо знаю и практически не имею с ним дел, его представил мне Фрэнк Миллер. Вероятно, догадавшись, что Мэтью не слишком разбирается в этих слишком сложных отношениях между сотрудниками, она добавила. Фрэнк работал с Харви, «Город грехов» был снят компанией братьев Вайнштейнов, в то же время дистрибьютором была Мирамакс. Озадаченный, Мэтью спросил, разве братья Вайнштейн не ушли из Мирамакс? Харви Вайнштейн и Боб Вайнштейн все еще работали в Мирамакс, когда было подтверждено распространение «Города грехов». Хелен объяснила по телефону. Они официально покинули Мирамакс только в этом году, чтобы создать Винстейн Пицтурис, которая теперь является дочерней компанией Ямпири Гатти Пицтурис, входящей в состав Винстейн Пицтурис. Она сделала паузу, затем добавила. После успеха «Города грехов» Харви признал ценность работ Фрэнка, и если бы он не был занят расколом с Walt Disney, боюсь, мы не смогли бы получить лицензию на фильм «300 спартанцев». Теперь, когда братья Вайнштейн отделились от Мирамакс и провели линию на песке с Walt Disney, права на 300 спартанцев перешли в наши руки. Мэтью улыбнулся. Нам повезло. По словам Хелен, если бы не конфликт братьев Вайнштейн с компанией Walt Disney, им было бы сложно получить лицензию на экранизацию 300 спартанцев у Фрэнка Миллера. В конце концов, Фрэнк уже работал с братьями Вайнштейн над фильмом «Город грехов». Он покачал головой и спросил. Хелен, разве Харви Вайнштейн не заинтересован только в независимых фильмах? Хелен спокойно ответила. 300 спартанцев по своей сути тоже независимый фильм. Подумав об этом, Мэтью решил, что 300 спартанцев действительно можно отнести к категории независимых фильмов, инвестором которых является лишь такая небольшая кинокомпания, как Skydance Pictures. Что думаешь об этом? Снова спросил Мэтью. Харви очень способный, и нет сомнений, что основанная им кинокомпания Miramax обладает определенными дистрибьюторскими возможностями. Голос Хелен был как всегда равнодушным, но он не подходит для Warner Brothers. Это правда. Мэтью улыбнулся. Что ты ему сказала? Skydance Pictures уже заключила дистрибьюторскую сделку с Warner Brothers. Хелен медленно сказала. Нам не нужно было обижать такую большую шишку, как Харви, я поставила все на Skydance Pictures. Мэтью понял. Ты что? Подставила Дэвида. Хелен проигнорировала слова Мэтью и предупредила. Ты, ключ к этому проекту, будь осторожен, Вайнштейн может прийти за тобой. Глава 383. Харви, я могу направить тебя на нужного человека. В частном клубе в Малибу Фрэнк Миллер в ковбойской шляпе сказал Харви. Но я отвечаю только за то, чтобы познакомить тебя. Низкорослый, пухлый Харви Вайнштейн сел на диван, взял сигару, затянулся, выдохнул полный рот дыма и сказал. Фрэнк, разве я просил тебя сделать что-нибудь еще? Фрэнк устроился на другом диване и замолчал. Он принял приглашение Харви из-за одолжения и ранее познакомил Хелен с Харви, но он не собирался делать больше, чем это. Несмотря на то, что он является автором оригинального романа «300 спартанцев», а также сценаристом титульного фильма, он не дурак, он не мог принимать случайные решения, связанные с десятками миллионов долларов инвестиций. Фрэнк очень четко считал, что он лишь знакомит Дэвида Эллисона и Джека с Харви, и это не его дело, как эти две стороны общаются. Для него, как для автора сценария, не имело большого значения, будет ли фильм «300 спартанцев» распространяться компанией Warner Brothers или Weinstein Pictures.